Валерий Павлович Чкалов. Легендарный летчик-испытатель, первым на самолете, пролетевший над Северным полюсом. Годы жизни 1904-1938. Валерий Чкалов родился и вырос в Нижегородской области в селе Василёво на берегу Волги. Отец будущего летчика, Павел Григорьевич, работал котельщиком, ремонтировал котлы пароходов. Он был востребованным, можно сказать, уникальным мастером и брался за самые сложные ремонты. Мальчишкой, Волька, как его называл отец, с другими ребятами много времени проводил на реке. Купался, загорал, рыбачил. Позже Валерий Павлович рассказывал. «Я рос отчаянным сорванцом. Заплывал на середину реки, нырял под пароходы и плоты. Мои здоровые легкие позволяли мне так долго держаться под водой, что я успевал отсчитывать до 40 бревен плота». Валера с самого детства отличался чувством справедливости. Не переносил, если при нем обижали слабых. Всегда заступался. Всю жизнь Чкалов помогал людям, не ожидая благодарности. Таким его воспитал отец, желавший, чтобы его дети стали достойными, образованными людьми. По его наставлениям, Валерий поступил в Череповецкое техническое училище. Однако училище закрыли, и пришлось возвращаться в Василёво, где Валерий устроился работать в ремонтной мастерской молотобойцем, а в судоходный сезон — на пароходе «Баян». С его борта Валерий впервые увидел самолет. И это навсегда изменило жизнь юноши. Желая быть поближе к самолетам, Чкалов подался в Нижний Новгород, где устроился помощником слесаря-сборщика в авиапарк. Там Валерий впервые поднялся в воздух, а через 2 года добился направления в летную школу. Если быть, то быть первым. Началась у Валерия совсем другая жизнь. Напряженная учеба, трибунал за воздушное лихачество и отмена приговора, постепенное владение мастерством пилота, исполнение фигур высшего пилотажа, 2 аварии, участие в первом в истории воздухоплавания авиашоу, руководство школой планеристов. За 9 лет Валерий зарекомендовал себя отличным специалистом, и ему поручили самую ответственную работу в летном деле — испытывать новые модели самолетов. В последующие годы Чкалов провел множество опасных вылетов. Например, испытывал истребитель И-16, производство которого хотели запретить. И-16 считали трудным в управлении. До Чкалова при его испытаниях пострадало 4 летчиков. Но 1 и 2 марта 1934 года Валерий Павлович 75 раз срывал самолет в опасный вираж-штопор и выходил из него, демонстрируя исключительную маневренность модели. В итоге И-16 приняли на вооружение. На нем наши летчики били фашистов во время гражданской войны в Испании. И в годы Великой Отечественной войны он проявил себя наилучшим образом. Чкалов также участвовал в рекордных перелетах, деле политически важном, потому ответственном. В те годы летчики мечтали совершить беспосадочный перелет через Северный полюс до США. Считалось, что от земли Франца Иосифа до Канады находится зона, недоступная для авиации, полюс недоступности. Однажды советские летчики попробовали совершить такой перелет, но из-за поломки самолета им пришлось возвратиться. Один из участников первого полета, Георгий Байдуков, предложил Чкалову рискнуть. Тот согласился. Однако руководство страны поставило летчикам задачу сначала долететь до Дальнего Востока. И они это сделали. В 1936 году экипаж Чкалова в составе Георгия Байдукова и Александра Белякова совершил беспосадочный полет на самолете АНТ-25 из Москвы на Дальний Восток, за что летчики были удостоены звания Героев Советского Союза. Тогда был разрешен перелет в США. Но предварительно была организована первая в истории дрейфующая полярная станция «Северный полюс-1» под руководством Ивана Папанина. В число ее задач входило поддержание связи с экипажем Чкалова. В 1937 году экипаж АНТ-25 в том же составе отправился в сверхдальний перелет из Москвы через Северный полюс в Америку. Едва самолет достиг полярных краев, началось обледенение его корпуса. Тогда Чкалов решил набрать высоту, чтобы лететь над облаками, под лучами солнца, которые растопили бы лед на крыльях. Но чем выше поднимался самолет, тем меньше оставалось кислорода в атмосфере. У летчиков началось кислородное голодание. А маска, чтобы дышать из баллона с кислородом, была одна. Чкалов рассудил, что маску должен носить тот, кто в данный момент управляет самолетом, а другие потерпят. Управлял он по очереди с Байдуковым. Находясь за штурвалом, Байдуков заметил, что Чкалов теряет сознание от нехватки кислорода. Тогда он снял с себя маску и протянул командиру со словами: «Возьми, у тебя уже кровь из носа идет». «Нет, ты дыши», — отодвинул руку товарища Чкалов. «Приказываю дышать». Тогда и пригодился Чкалову его детский навык нырять и подолгу задерживать дыхание. Натренированные легкие помогли. Так была покорена вершина мира и проложен кратчайший воздушный маршрут из России в Америку через Северный полюс. Экипаж Валерия Чкалова стал всемирно известен. За успехами Чкалова восторженно наблюдал будущий первый космонавт Юрий Гагарин, тогда еще обычный деревенский мальчишка. К сожалению, жизнь Валерия Чкалова оказалась яркой, но недолгой. В возрасте 34 лет он героически погиб во время испытания нового самолета И-180. Гибель выдающегося пилота стала трагедией для страны. Его родное село Василёво называется теперь город Чкаловск. Про Чкалова сняты фильмы и написаны песни, его именем названы улицы, город и даже остров. Он был фанатом своего дела, патриотом Родины, упорным и любящим человеком, которого будут помнить всегда. «Там, где трудное и неизвестное, там я нахожу себе место. Там, где речь идет о счастье и славе моего народа, там я ищу себе работу. Остальное — почести, опасности, над ними я никогда не задумываюсь. Лишь в борьбе я чувствую жизнь, иначе теряю чувство ее величия».